Глава 14. Экскурсовод. «Госпожа, мы приехали», — произнес присмиревший разбойник, косясь на растение. «Куда приехали?» Я вертела головой и не понимала. Вокруг был лес. «Посмотрите туда», — его рука махнула вправо. «Отсюда начинается ваше владение». И только после того, как мужчина указал, я увидела поросший зелеными лианами невысокий каменный забор или ограду. «А где сам дом? Усадьба?» Я спустилась на землю и внимательно осмотрела въезд. Куда ни кинь взгляд, запустение. Или, по-другому сказать, природа без пригляда взяла власть в свои зеленые руки и засадила все на свое усмотрение. «Это сколько же лет тут не было моих родных?» пробормотала себе под нос, но разбойник услышал и неожиданно ответил. «Больше 10, хозяйка». «Придется тебе все же довести нас до усадьбы. И вот когда приедет лекарь, тогда и поговорим». «Госпожа, не гневайтесь, не убивайте, отпустите, у меня дети голодные», — застонал он. «А о моих детях вы думали, когда останавливали карету?» «А вы о моих думали?» — неожиданно оскалился тот. «Уехали и бросили усадьбу, не подумав о крепостных». «Я тут впервые». «Хорошо, не вы, а ваши родители, барыня. Они чем думали, обрекая наши семьи на голодное существование? Да, мы грабим, но никого не убиваем. Или вы думаете, если остановить карету и попросить по-хорошему, нам дадут денег и еды?» В его глазах появились злые слезы. «Всегда отпускаем с миром». «Хорошо, вот об этом и поговорим, как только я осмотрю усадьбу». Мне удалось не без помощи растения вновь сесть на козлы. «Поехали». «Посмотрите, во что превратились аллеи прекрасного сада», — проворчал разбойник, «стоило нам въехать за ворота, которых не было». «Это сад? Больше похож на лес. Мы уже 5 минут едем, а он все не кончается». «Да, теперь сюда забредают дикие звери. Медведей не было, а вот кабаны и косули, бывает, заходят. Барыня, разве вам матушка не рассказывала, какие тут угодья?» Он с подозрением покосился на меня. «А справа за воротами ваши леса, с грибами, ягодами и диким зверьем». «Не показывала, не успела. Нет ее больше», — тихо пробормотала. «А документы я предъявлю, кому нужно будет». Еще 10 минут мы ехали молча, поворачивая то направо, то налево. Ничего себе масштабы у усадьбы. Я себе представляла маленький каменный дом, окруженный садом. А тут... Наконец, запущенный сад закончился, и появился небольшой домик. «Тут должен жить сторож с семьей. Я не просила, но осмелившийся разбойник сам решил провести экскурсию. «Макар с женой. Служил наймом. Жилистый мужик». «А ну, стой!» Дверь, ведущая в дом, распахнулась. Оттуда вышел высокий подтянутый мужчина 50. За его спиной показалась маленького роста женщина с какой-то палкой в руках. «Макар!» — не поверив своим глазам, воскликнул разбойник. «Но как? Ты же 5 назад уехал из усадьбы. Лучшей доли искать». «Пафнутий, ты?» Сторож сделал несколько шагов вперед, рукой останавливая женщину, которая собиралась пойти за ним. «Вернулся, пришлось», — произнес тот и замолчал. «Давно вернулся? Чем живешь? Что ешь?» Разбойник хотел еще что-то спросить, но замолчал. Тонкая веточка легла ему на плечи. «Макар, добрый день. Я дочь хозяев усадьбы. Мне тоже по многим обстоятельствам пришлось вернуться туда, где я никогда не была. Я вновь сошла на землю. Через 1 час подходите к главному зданию. Нужно будет поговорить». «Барыня Ольга Ивановна?» Женщина все же выглянула из-за спины мужчины. «Я вас видела младенцем». «Весна, помолчи». Сторож подошел ко мне. «Госпожа, вы не обижайтесь, но покажите документы, что вы Ольга Ивановна». «Правильно себя ведете, Макар», улыбнувшись, протянула подтверждающие бумаги. «Извините, но так положено», — он поклонился. «Это вы извините. Я не знала, что тут так все плохо. Мама умерла, а отец...» Приходите через час». На душе было противно. Не так я представляла себе приезд сюда, совсем не так. Максимум, что было в моих фантазиях, так это пыль на мебели, покрытой белыми простынями. Да только в доме, похоже, не только мебели не будет. «А это гостевой дом», — от мысли меня вновь отвлёк Пафнутий. «Гостевой?» — не удалось скрыть удивление. Перед нами стоял приличный каменный дом в два этажа. Судя по окнам, в нём было не менее 8 комнат. Даже страшно подумать, как выглядит хозяйский дом. Я переживала за размеры, а Пафнутий решил, что за сохранность. «Хозяйский дом почти в порядке. Да, нужен небольшой ремонт. Сами понимаете, сколько лет он пустовал. Крыша в нескольких местах прохудилась. На третьем этаже комнаты топит, когда ливни. Стены пожелтели. Но первый и второй этажи в порядке. Хотя на первом, барыня, очень грязно». «Почему грязно? Мебель хоть какая-то осталась?» «Грязно, потому что войско императорское останавливалось. 7 лет назад. Лошадей держали прямо в доме. Никакого почтения к чужой собственности. Столько стульев переломали. Мы тогда ещё немного присматривали за усадьбой, в надежде, что хозяева вернутся. А мебель, да, осталась. Что-то мы брали себе в уплату за присмотр. Столовое серебро, тарелки. В общем, почти всю столовую утварь забрали. Серафима ключница ругалась, но кто её будет слушать?» «Понятно, почти всё вынесли. Что осталось-то?» «Вот тут фонтан», — не ответил мужчина. «Фонтан?» — я посмотрела направо. «Насколько же были или сейчас богаты родители Ольги? Это не фонтан, а целый комплекс фонтанов со статуями в полный рост. И, само собой, они не работали. Так что насчёт мебели? Мне будет где спать или разворачивать лошадей до гостиницы?» «Серафима в несколько комнат не пустила, до последнего отстаивала и отстояла. Спать есть где. А вот тут склады, за ними частный птичий двор со всеми постройками. Дальше конюшня и псарня». «И псарня», — повторила за мужчиной и потянулась погладить листочки, лежащие на моих плечах. «Вот почему я подумала, что раз усадьба, то маленькая и аккуратная. Да тут целый город поместится». «Часовня ближе к дому», — продолжил экскурсовод, управляя лошадьми. Мы ещё раз повернули, и я увидела красивое трёхэтажное здание. Оно чем-то напомнило старый дворец пионеров, что давно переименовали. Вот именно в доме какого-то графа и разместили детишек в далёком революционном году. «Красивое», — прошептала я. «А это что за дом? Для прислуги?» Мы проезжали небольшой одноэтажный дом, соединённый с основным зданием длинным переходом. «Кухня», — ответил мужчина. «Кухня? Целый дом — это кухня? Да, с размахом живём. А где же слуги жили?» «В доме где же ещё? Для конюхов, охотников, ловчего и псарей дом построен отдельно, недалеко от конюшни и псарни. Вы ещё и половины не видели. За барской усадьбой раскинулся фруктовый сад». «Тоже весь зарос?» «Нет, мы за ним ухаживали, как и за полями, но весь урожай забирали себе». «Так значит, всё же не умирали с голоду, как ты раньше говорил», — усмехнулась я. «А мельница есть? Давай добивай хозяйку. Что ещё может быть в моём маленьком государстве? Потом вспомню жизнь деревенскую, или скорее узнаю вновь». «Мельница была ещё при вашем деде, но развалилась. Барин, ваш отец, хотел новую отстроить, но так и не построил. Ездили к помещику Васильцеву, у него за деньги мололи». «Непорядок, однако», — пошутила я. Как же я обрадовалась, когда мы остановились возле широкого каменного крыльца с неприветливо закрытыми дубовыми дверями. «Приехали!» Разбойник так и остался сидеть на козлах. «А где ключи от дома взять? Не ломать же окна или дверь?» Почти все вышли на улицу. Лишь Пафнутий остался сидеть на козлах, да Гаврила с Тео внутри. Скорее бы лекарь прибыл. А то придётся справляться своими силами, а лечить я не умею. Если только насморк да зелёнкой колени помазать. Очень нужен маг-лекарь. «Барыня, милая, приехали! Как же я вас ждала! Имущество все берегла от лиходеев!» К нам, вывернув из-за угла дома, бежала тучная женщина в синем платье и белом платке на голове. Незнакомка спешила, как могла. При каждом шаге ключи позвякивали увесистой связкой на левом боку. «А я ведь пришла проверить, все ли хорошо, целы ли окна. Вижу, что непутёвый Пафнутий на богатой карете едет». Затаилась, а как вы вышли из кареты-то, здесь я признала вас. Вы же на свою маменьку страсть как похожи, одно лицо. Ох, и красавица она у вас. Госпожа с вами приехала. Женщина быстро заглянула в почти опустевшую карету, там посапывал лишь Тео, и, отойдя, посмотрела на меня. Поняв, что женщина испугалась, быстро пояснила. В ужасную ситуацию на дороге попали. Гаврила ранен был, но один из разбойников за лекарем побежал. «А мамы больше нет с нами», — с грустью произнесла. «Откройте нам двери». Пафнутий сказал, что Серафима верой и правдой продолжала служить своим господам, не давая вынести последнее из хозяйского дома. «Это вы?» «Ой, что, так и сказал?» — засмущалась женщина. «Да, меня зовут Серафима. Я с малых лет в доме служила и жила, пока замуж за кузнеца не вышла. Может, еще поэтому у меня получилось сохранить многое». Ключница быстро открыла входную дверь. «Наконец-то отдохнем», — я слышала ворчание гувернантки. «Настенька, держись позади меня. Вперед не лезь, мало ли что». Что ждет внутри, мне самой было интересно. «Пыльно очень в комнатах, некому было убираться. Но если прикажете, то через час приведу дочек. 3 или 4 комнаты отмоют до вечера, чтобы вам спать было где». «Да, пригласите. Заплачу, сколько скажете». Парадный вход и вправду оставлял желать лучшего. Засохшая грязь на полу, похоже, земля, песок и частицы навоза. Точно лошадей здесь держали. Зал был огромным, можно балы устраивать, танцевать. А станет жарко, то через парадную дверь свежим воздухом подышать. Что-то не то мне в голову лезет. Неожиданно заплакал малыш. «Где раненый?» В зал вбежал небольшого роста мужчина в длинной белой рубахе, не заправленной в штаны, но подпоясанный кушаком под объемным пузом. «Как мы рады, что вы так быстро приехали и не отказались!» Я всплеснула руками и поспешила к карете. Сашенька же то ли от того, что няня его покачала, то ли, услышав мой голос, успокоился. «Откажешь тут, когда головорезы сабли перед тобой машут!» Вытирая пот с лица, произнес мужчина, подбегая за мной к карете. «Извините, не знала, что они будут так невежливы с вами». «Да что уж там. Но плату возьму в двойном размере. В деревне жена одного из мужиков рожать надумала. Мне надо быстрее туда, а то у бедняжки двойня, старая повитуха без меня не справится». «Конечно, непременно. Вы только помогите Гавриле, и Пафнутий вас на карете доставит до места родов. Ты же согласен, голубчик?» Мужчина как раз спускался на землю. Ему в этом усиленно помогало растение, обвив веточками обе щиколотки. «Барыня, чтобы остаться в живых, сделаю все, что угодно», пробубнил он, дергая ногами, пытаясь сбросить путы. «Вот и молодец. Карету вернешь сюда, а там уже поговорим». Я подмигнула моему зеленому помощнику. «Пострадавшего нужно вынести на свет. В карете мне неудобно. Кушетку бы какую». Не успел доктор договорить, как маленькое деревце бросилось в дом. Я услышала женские возгласы, но через 2 минуты все стихло. Дерево вытащило непонятно откуда взявшуюся кушетку, и мужчины аккуратно положили на нее Гаврилу. «Всё не так страшно, как кажется. По голове ударили, несколько ран, но ничего смертельного». Лекарь водил руками вдоль туловища больного. С его ладоней срывалась магия. Не такая сильная, как у Льва Марковича, но самое главное, чтобы помогла. «Барыня, мы с женщинами пока пойдем выберем комнаты». Ко мне со спины бесшумно подошла Серафима. «Да-да, детям отдых нужен», — ответила я. Через 10 минут магических манипуляций Уставший доктор поднял голову. «Покой, только покой. Большие раны я залечил. Завтра утром приеду, осмотрю больного еще раз. Тогда и заплатите сполна», — на ходу произнес доктор. «Но если к ночи поднимется жар, то непременно посылайте за мной». «Госпожа, прикажите лошадям меня слушаться, или мы с места не сдвинемся», — попросил временный конюх. И я выполнила просьбу, подойдя к лошадкам и на полном серьезе попросив четвероногих довести доктора до нужного места. Те фыркнули и кивнули. Не знаю, возможно, мне и показалось, что кивнули. Магический мир, я начинаю верить во все. «Поторопимся», — прикрикнул лекарь. Растение едва успело вынести Тео, как дверь захлопнулась, а карета тронулась с места. «Деятельный, однако, мужчина!» — рядом со мной стояла мамочка. «И как нам теперь заносить его в комнату?» — задала крылатая малышка резонный вопрос. «Нужна мужская сила. Дорогой мой, сможешь очень аккуратно вместе с кушеткой занести Гаврилу в дом?» Пришлось обращаться к растению за помощью. Он счастливо закивал одновременно всеми листиками и увеличился. «Сейчас позову ключницу. Может, будет на первом этаже более или менее чистая комната?» Клара быстро улетела в сторону распахнутых окон на втором этаже. «Ох, лиходеи, бандиты! Барыня Ольга Ивановна, вы не подумайте, не все в деревне такими стали!» Охала ключница, показывая, куда нести больного. «Серафима, а вы хотели послать за дочками. Не знаете, есть ли в деревне женщина, что согласится ночью подежурить у постели больного?» Меня беспокоило здоровье Гаврилы. Я не хотела оставлять его одного. «Да, госпожа, найду. Все сделаю. Скоро прибегу. Деревня недалеко. Быстрым шагом полчаса». «Очень близко». Женщина улыбнулась, не поняв моего сарказма. «Оленька, я все проспал. Хозяйка леса намного сильнее меня. Не захотела, чтобы я вмешивался». В распахнутую дверь ворвался выспавшийся Теодор. «Ой-ё, что тут было? Кто напал?» Его глаза плошки начали ярко светиться, а сам он обернулся огромной пантерой, напугав служанку. «Теодор, успокойся, все хорошо. Давай выйдем из комнаты, и я тебе все расскажу», —